Первое. Что сталось бы с ней в эти дни отчаяния и безнадежности, если бы не ежеминутная поддержка отца? Большой, бородатый, с густым низким голосом и добрым взглядом из-под лохматых бровей, он, как в детстве, часами просиживал с нею. И Полина снова чувствовала себя девочкой, удивленной и восхищенной громадностью жизненного опыта взрослых. Он рассказывал о земле, о людях и о себе, а она впитывала каждое его слово, каждый жест, каждую улыбку. И постепенно обретала прежнюю устойчивость. Она была еще очень слаба и порой забывала, что всего лишь вспоминает сказанное им ранее. Ей казалось, это не просто память об отце, это нечто несравнимо большее. Он сам, живой и осязаемый. Он передал ей наследство лучшие черты своего характера. Он воспитал в ней мужество, волю и выдержку. Он был частью Полины, и она была его частью. И теперь он снова пришел к ней, чтобы поддержать в трудный час. Помочь не поддаться отчаянию, не согнуться перед бедой. Без него она не выстояла бы. «Видишь ли, дочка, здесь, на корабле, наши жизни не принадлежат нам. Они принадлежат Земле. И поверь, Земля никогда не послала бы нас к звездам, если бы от нашей экспедиции не ждали ответа на вопрос, останется ли человечество навек прикованным к Солнцу или шагнет в большой космос. Мы первые, Полина. А путь первых всегда труден, опасен, порой трагичен. Но должен же кто-то быть первым. Должен же кто-то быть первым. Эта бесхитростная формула сопутствовала ей всю жизнь. Порой, выведенная из себя житейскими невзгодами, усталая и обиженная, Полина возмущалась. Почему не другие? Почему именно мы? Но тут же вспоминала покоряющую улыбку отца и его неопровержимый в своей простоте довод. Должен же кто-то быть первым. Так почему другие? Почему не мы? Как будто наша задача совсем проста. Выжить самим и вырастить тех, кто останется после нас. Беззаботная жизнь, как у травы, не правда ли? Но так только кажется. Выжить самим и вырастить следующее поколение в условиях корабля неимоверно трудно. Кроме всего прочего, еще и потому, что каждый из нас не просто человек сам по себе, но и звено в цепи поколений. От каждого, буквально от каждого, зависит успех экспедиции. Только подумай. 10-12 поколений, и ты в ответе за того, кто придет после тебя не завтра, не к закату твоих дней, а через 300 лет. Огромная ответственность, и она давит на психику, мешает жить просто как трава. Но без этой ответственности нельзя. Если каждый не осознает себя гражданином корабля, цепочка может прерваться. И тогда все полетит в тартарары. Все усилия и страдания предыдущих поколений. Зато одно немаловажное обстоятельство психологически укрепляет нас. Цель жизни. Поскольку здесь все равно невозможно то полное, безусловное счастье, право на которое человек, живущий на Земле, получает от рождения, поскольку наши жизни не принадлежат нам, мы все, каждый, должны до конца мужественно донести нашу ношу и тем самым оправдать свою жизнь. Иначе она теряет смысл. Вот так, дочка. Она была самая младшая из первого поколения, родившихся на корабле. Когда отец рассказал ей о цели жизни, Полине исполнилось 13 лет. О, как памятен ей этот возраст широко распахнутых на мир глаз и тайно зреющих вопросов, которые не вдруг задаешь взрослым. Возраст критической переоценки окружающего и благодатных сходов коллективизма в прежде эгоистичной душе. Она сидела на зеленой скамейке в саду, прижавшись головой к плечу отца. А рядом примостилась хорошенькая Марго, очень похожая на сегодняшнюю Люсьенду и в тех же годах. За ней уже тогда приударял Свен. И тоже впитывала каждое слово командира. Алекса любили все, весь экипаж. Такой уж это был человек. В другой раз Полина спросила, почему же так получилось, что на Земле, воплощающей собой разум и порядок, существует не одно государство, а несколько, собственными обычаями, законами и правительствами. Отец едва заметно усмехнулся в усы. «Чтобы понять сегодняшний день, дочка», — сказал он со вздохом, — «надо знать историю. А история складывается из двух непохожих вещей. Генерального направления, которое можно предвидеть наперед, потому что оно предопределено всем ходом развития человечества, и запутанных закоулков случайного, через которые следует человечество в поисках своего генерального направления. Изучи эти два слагаемых, и ты поймешь сегодняшний день». Слова отца крепко запали ей в память. И теперь, силясь прорваться сквозь беду, сквозь отчаяние, сквозь тяжесть свалившейся на нее ответственности к пониманию происходящего, она снова и снова с благодарностью вспоминала практические уроки истории, преподанные ей отцом. В его пересказе воскресали эпохи, оживали прежние недвижные статуи исторических личностей, сталкивались и объединялись страсти, пристрастия, страстишки, приходили в действие скрытые пружины интриг, тайных сговоров, кастовых интересов. и через все это пестрое многоцветное нагромождение конкретного шествовала неудержимая махина исторической необходимости. Итак, чтобы постичь случившееся, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, она должна вспомнить историю корабля. Нет, не вспомнить. Прочесть заново иными прозревшими глазами. Призвать историю на помощь. История корабля. Список рождений и смертей. Однообразный, как сама жизнь на корабле, где нет места никаким другим событиям. Только первая дата отличается от всех. Первая, да еще может последняя будет отличаться. Через 300 лет. Вот они, эти аналы, эти святцы корабля, краткая летопись 48 лет. 14 июля 2112 года. Старт первой звездной. 2 года ученые разных стран Западного Содружества готовили экспедицию и формировали экипаж, отбирая из 1000 добровольцев 8 наиболее подходящих. Эти 8 избранников должны были отвечать многим-многим требованиям, чтобы следующее за ними поколение корабля обладали отменным здоровьем и жизнестойкостью. Они, эти 8, должны были соответствовать друг другу по чертам характера, по десяткам биологических и психологических признаков, ибо главное в подборе экипажа – совместимость. Ученые с самого начала понимали, что нет ничего более опасного для экспедиции, чем затаенная до поры ненависть или простое, почти понятное и все-таки необъяснимое «я его не переношу» или передающаяся от поколения к поколению родовая склока, непримиримая вражда космических Монтеки и Капулетти. К этому добавлялось еще и требование равной представительности стран Содружества. Их было 8. 8 звездных первопроходцев. 4 35-летних мужчин и 4 25-летние женщины. До старта они никогда не видели друг друга. Их готовили порознь, их тренировали и обучали в разных странах. И они ничего не знали о 7 своих спутниках, кроме национальности. Когда огромная толпа под жгучим техасским солнцем собралась проводить первую звездную, они, участники экспедиции, через головы родственников и друзей старались высмотреть тех, с кем суждено провести остаток жизни. Они навек отрывали себя от земли, от своего времени, от привычного жизненного уклада, от друзей и родных, от семьи, чтобы затеряться в ледяной космической пустыне и никогда не узнать, чем кончится экспедиция. Вернется ли корабль на Землю через 300 лет, обогнув одну из ближайших к Солнцу и все же такую далекую звезду? Им было о чем подумать в эти минуты, было что вспомнить, было с кем попрощаться, а они старались угадать, кто же, кто из 1000 собравшихся здесь летит вместе с ними. Уже тогда тяга к звездам пересиливала в них земное притяжение. Над равниной звучала торжественная музыка, сверкали трубы оркестров, душно пахли цветы, ученые и государственные деятели говорили речи, и уже все было сказано и вслух, и вполголоса, а они все еще не знали друг друга. Потом Алекса усадили в автомобиль, увезли подземным туннелем к кораблю, покоящемуся в глубокой шахте, и там, совсем буднично, торопливо и деловито, почти похоронили в похожей на саркофаг ванне с вязкой жидкостью. Только он лег в эту ванну, надев специальный жизнеобеспечивающий скафандр, только почувствовал, что плавает, и сразу сознание его затуманилось. Наступил месячный стартовый анабиоз, облегчающий колоссальную перегрузку отрыва от Земли и от Солнца. А когда он пришел в себя, над ним склонился высокий худощавый человек с седыми висками. Это был Джон, командир экспедиции, американец. Алекс долго не мог понять, где он и что с ним происходит, пока не сообразил. Да это же первый из его спутников. В то время уже ни Земля, ни Солнце не могли достать их своим притяжением. Потом они просмотрели видеозапись старта, принятую с Земли аппаратурой корабля, когда они спали в ваннах сном праведников. Последние команды прозвучали над притихшей толпой. Охрипшие от волнения динамики отсчитали последние секунды, и вместе с огненным смерчем, что вырвался, казалось, из самых глубин планеты, поднялась над равниной гигантская серебристая ракета. Повисла на мгновение, и, прочертив небо, умчалась в неведомое. Растаяла в синеве. Когда грохот смолк, случайные нестойкие скрики раздались над космодромом, и диктор сказал: «Счастливого пути, друзья!» Полина много раз видела эту запись, с которой началась поступь необходимого в жизни корабля. А потом на сцену вышло случайное, непредвиденное, и оно тоже наложило свой отпечаток на историю первой звездной. И теперь, чтобы разобраться в сегодняшнем дне, надо вспомнить историю экспедиции. И надо передать эту историю следующим поколениям, чтобы обогатить их память и вооружить на случай нового непредвиденного. 7 февраля 2116 года. Рождение Фреда у Джона и Софи. 26 ноября 2116 года. Смерть Джона. Алекс принял командование кораблем. 2 декабря 2116 года. уход Софи. Первые годы на корабле были для них праздником. Уже зрелые люди, они снова почувствовали себя юнцами, вырвавшимися на каникулы с хорошей, веселой компанией. Непривычный, заманчивый мир открылся перед ними. Они еще только познавали новую для них жизнь, постепенно привыкая к кораблю и друг к другу. Это было время, когда устанавливались первые отношения первых. Первая привязанность, первая дружба, первая любовь, первая космическая семья, когда незаметно исподволь складывались традиции корабля и ежедневный праздник еще не сменился ежедневными буднями. Джон оказался хорошим командиром, волевым, требовательным, справедливым. И если все же преобладали в его характере жестокость и непреклонность над общительностью и добротой, то это с лихвой окупалось мягкостью его заместителя Алекса, с которым связала Джона крепкая мужская дружба. На четвертый год полета у Джона и его жены, итальянки Софи, родился сын Фред, первенец корабля. Рождение ребенка в космосе считалось тогда известным риском, и первым пошел на риск командир. Было все, что бывает в таких случаях на Земле. Шампанское, цветы, подарки, даже импровизированный спектакль. А через несколько месяцев Джон слег. Свалила какая-то странная, неизвестная на Земле болезнь. Она началась с необъяснимой апатии, окончилась отеками всего тела и параличом. Ни Этель, врач экспедиции, ни консультант, универсальная информационная машина ничем не могли помочь. Перед смертью Джон передал Алексу свой дневник. Подробные записи течения болезни. Оказалось, Джон болел уже почти год, и никто не заметил этого. Как ни мучили его боли, как ни наседала въедливая, непреодолимая апатия, ни единым словом, ни единым жестом не выдал он изводившего его недуга. Это был период становления обычаев, и Джон не хотел, чтобы его страдания нежелательной мрачной ноткой откликнулись для тех, кто придет после него. Разумеется, Этель сделала все возможное, но и она многого не знала. Лишь толстая тетрадь, от корки до корки, исписанная аккуратным убористым почерком, поведала и о симптомах зарождения болезни, и о бесплодных попытках лечения, и о серии опытов, которые Джон, отыскивая причину недуга, поставил на себе. Начав эти небезопасные эксперименты, Джон уже не надеялся на выздоровление. Он думал о будущих поколениях корабля. До последнего дня он страдал молча. Вот почему его смерть оказалась неожиданной. И только Алекс успел при жизни Джона оценить его подвиг и понять, какая большая душа скрывалась за непреклонностью и деловитостью первого командира. Джона схоронили в реакторе, как полагалось по уставу. А через несколько дней Софи, застенчивая, незаметная Софи, всегда тенью следовавшая за Джоном, ушла с корабля. Казалось, эта худенькая большеглазая женщина, молчаливая и необщительная по натуре, не оставила после себя ничего, если не считать сына. Лишь много позднее среди ее вещей обнаружили рукописную поэму, восторженный и наивный гимн любви. Марта, лучше других знавшая итальянский, с трудом разобрав исчерканные перемаранные строки, сказала почти с испугом. «Дантова сила! Кто бы мог подумать?» Если смерть Джона от тяжкой болезни была несчастьем, которое можно понять и пережить, то неожиданный уход здоровой, полной сил женщины, молодой матери, потряс всех. Экипаж охватило что-то похожее на шок. Оставалось только полшага до суеверий, до страха обреченности корабля, до веры в дурное предзнаменование. И если бы не Алекс, ставший командиром, кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба экспедиции. 11 января 2118 года. Рождение Свена у Ульфа и Этель. 3 августа 2120 года. Рождение Лидии у Рудольфа и Евы. У маленького Фреда появились сверстники. Бездетными оставались только Алекс и его жена, француженка Марта. На командире, больше чем на ком-либо другом, лежала ответственность за регулирование населения корабля. А каждое прибавление членов экипажа сверх оптимального числа ухудшало условия жизни остальных. Еще и другая причина руководила Алексом. Достаточно насыщенная программа исследований оставляла все-таки свободные часы, которые не всякий умел занять. А с детьми много забот, и пока есть на корабле хоть один маленький, дел у всех по горло, и времени для чрезмерного внимания к собственной персоне попросту не остается. Но как только дети подрастают... 22 мая 2124 года. Смерть Ульфа. 24 мая 2124 года. Уход Рудольфа. 4 января 2125 года. Рождение Марго от Ульфа и Евы. 8 января 2125 года. Смерть Евы. На этот раз непредвиденное явилось в облике красавицы Евы, жены пунктуального немца Руди. Семьи на корабле складывались по любви, но все-таки корабль не земля, чтобы обеспечить каждому выбор по вкусу. Алекс еще раньше заподозрил неладное с Евой. Уж слишком тянуло ее к Ульфу. Но Ульф полюбил Этель. А потом Ева стала женой Руди, родила дочь, и как будто все уладилось. Однако Алекс понимал, что стоит Ульфу подать надежду Еве, и затаившаяся искорка обернется пожаром. Вот почему и стремился Алекс как можно дольше загружать Еву заботами о детях. Устав корабля не требовал соблюдать брачного контракта до конца жизни, предусматривался развод и новый брак. Так что всегда можно было избежать драмы, заменив ее на худой конец нудным, но бескровным бытовым конфликтом. Однако в своей страсти Ева, ох уж это имя, пренебрегла доводами разума. Алекс понимал ее. Она была женщина. Может быть, слишком женщина, а женщина так уж устроена, что сметает все преграды на пути любви и добивается своего любой ценой. И все-таки, учитывая чрезмерную эмоциональность Евы, ее не следовало включать в состав экспедиции. Дорого же обошлась первая звездная эта ошибка. В первые годы, годы сплошного праздника, душой компании стал Ульф. Все, к чему бы он ни прикоснулся, проникало с легкостью, изяществом, мимолетной прелестью. Артист по призванию, придумщик и острослов, он режиссировал свадьбы, именины и крестины, он затевал искрометные спектакли, главная роль в которых всегда принадлежала Еве. И хотя на самом деле Ульф был глубже, значительнее, именно эти внешние черты сделали его в глазах Евы героем. Она не разглядела и Руди. Добродушный, медлительный, основательный во всем, он, чтобы не казаться педантом, разыгрывал порой этакого простака, над которым не грех позубоскалить. Понятно, он казался ей увольнем, тюфяком, личностью будничной и серой. Когда праздники канули в прошлое и обыденное вступило в свои права, Ева затосковала. Ее натура настоятельно требовала яркого, драматического. В какой-то момент Ульф не выдержал осады. И грянула драма. Рассудительный, уравновешенный Руди, оказавшийся вспыльчивым ревнивцем, застав жену в каюте Ульфа, убил его молотком. Это встряхнуло корабль, как столкновение с метеоритом. Не было сказано ни слова, но Руди знал, что должен уйти. И он ушел. Ни командир, ни весь экипаж не имели права отменить этот суровый приговор. Жестокость была оправдана, возмездие должно было стать фактом истории, и оно стало фактом истории. Никто не осуждал ни Ульфа, павшего жертвой обдуманных чар Евы, ни Руди, ослепленного ревностью. Все осуждали только Еву, так уж повелось. И выполнив свой последний долг, родив Марго, дочь Ульфа, Ева, истерзанная укорами совести, умерла в послеродовой горячке. Алекс подвел печальный итог первых 13 лет пути. 13 из 300. Дружный и веселый коллектив растаял. Из восьмерых осталось только трое. Трое взрослых и четверо детей. Это попахивало катастрофой. Перед Алексом возникла задача почти непосильная. За те, может быть, немногие годы, которые предстояло ему прожить, он должен был создать коллектив заново. Это значило воспитать детей, заменив им собою всю землю. Это значило передать детям не только знания, необходимые, чтобы донести их до следующих поколений, но и то чувство ответственности за судьбу экспедиции, без которого знания – лишь ненужная обуза. И это значило предостеречь будущее поколение от ошибок, свершившихся на его глазах. Только неимоверная энергия добродушного фламандца, его выдержка, его воля позволили выполнить эту, казалось, невыполнимую задачу. Алекс оставил после себя новый коллектив, состоящий из 7 взрослых и 1 ребенка. Коллектив, на который можно было положиться во всем. 1 мая 2128 года. Рождение Полины у Алекса и Марты. На этом история заканчивалась. Всему остальному Полина сама была свидетельницей. Она помнила отца еще безбородым и мать сравнительно молодой. Но вот тетя Этель, вдова Ульфа и мать Свена, почему-то всегда представлялась ей седой аккуратной старушкой. На этом история заканчивалась для Полины. Но для других, для Александра и Люсьен, например, история продолжалась. Сравнивая судьбу первого и второго поколений, Полина неизбежно приходила к выводу о том, что первая, родившаяся под солнцем, вспоенная земными реками, вскормленная плодами земли, больше были подвержены эмоциям, порыву, настроению. Цельные люди, они подчинялись чувству, а не рассудку. Цельность их натуры восхищала и пугала Полину. Ей казалось, они взяли с собой на корабль все страсти земные. Второе поколение словно утратило что-то в тепличной атмосфере корабля. Или горький опыт первых научил их обуздывать себя. Или сказалось воспитание под звездным куполом. Во всяком случае, ничего драматического в истории корабля второе поколение не вписало. Были несчастья, ссоры, слезы, были мелкие конфликты, но обошлось без драм.